Если Господь Бог захочет наказать, то Он отнимет прежде всего разум. Так говорит народная мудрость. И Господь отнял тогда разум у русской интеллигенции, даже у многих представителей и носителей власти. Истинное наказание. Проиграли войну и теперь накинулись сами на свое же, взялись разрушать государственную постройку вместо улучшения и поправки. Все это мне стало ясно еще в Омске, куда мы попали прямо из Маньчжурии. Короткое пребывание в столице теперь еще ярче подтвердило те выводы. Глава 5. Деревня. Пробыл я в Петербурге всего с неделю, а дома успела разыграться история. Младшие братья заболели скарлатиной. Мама с остальными уехала в Филатово, и меня по приезде отправили туда же. Скарлатина осложнилась у кости. Его возили в Москву и делали трепанацию. За ухом образовался гнойник, угрожавший прорваться во внутреннее ухо, а там до мозга недалеко. Врачи спасли Котьку, но папа провозился с ребятами до самого конца моего отпуска. Я его видел лишь урывками, приезжая изредка из деревни за закупками. Филатово преобразилось. Петербургские родственники не хотели больше жить в старом растрескавшемся доме. Для них дядя Гриша выстроил дом в Николаевке между старым садом и железной дорогой. Вся семья дяди уж давно переехала в деревню. Приехал также дядя Владимир Сергеевич. Он оставался по-прежнему парализованный и ходил на костылях. Сделался совсем седым и на вид стариком. Мы наслаждались деревней вовсю. Купались, гуляли в роще, я ходил на охоту. Вечером нередко отправлялись с целой компанией на станцию встречать поезда. Главным воспоминанием тогдашней деревенской жизни осталась бешеная жара в комнатах по ночам. Окна мы запирали ставнями из опасения, что мужички могут пошалить. Думали уж тогда мужички о шалостях или нет, не знаю. Уж очень далеко мы стояли друг от друга. Случайно, однако, пришлось побеседовать и с мужичком, и беседа получилась примечательной. На купание мы должны были ходить через громадный капустный огород. На нем сторож, как водится, глубокий старик, до того ветхий, что нельзя было с ним разговаривать из-за глухоты. Ну вот иду как-то купаться, встречаю другого мужика, поздороваюсь. — Что думаешь делать? — спросил я. Вопрос естественный, раньше я никогда не видел его около пруда. — Да лишь хотим карасей в пруде половить. — Разве Григорий Сергеевич приказал рыбу ловить? — удивился я. — Не, мы для себя. — угрюмый, как-то в сторону смотря, — ответил мужик. — Разве позволил Григорий Сергеевич? — Чего там позволил? — дерзко вскинул на меня глазами мужик. — Чать рыба-то божья. — Рыба-то божья, — согласился я. — Да пруд ведь дядин, а не твой. — Да и он ничего не скажет. — Ну, коль не скажет, хорошо, лови себе на здоровье. — А много карасей? — Много, большие. В ладонь будут знаменитые караси. Ну, да у его и сетки нету, — оправдывался мужик. — А бы ничего, мы половим малси и тайо. Ему фатит. — Хорошая капуста, — переменил я неприятный для нас разговор. — Чья капуста? — Капуста. Капуста вишня наша. Эфт мест кожиный год снимает один московский. Эфт мест виш наш, только ну уж ни к чему. Врезалась клина между Проней, барской усадьбой и деревней. Только годит, что под капусту. Общество издает мест московскому. А почем? Сколько тут десятин? 6 десятин. Почем же сдает общество? Дешево за 25 целковых.